Нашла себя в зеркале, какие круглые глаза, словно черные пуговицы. Странно. Отчего они такие круглые? Лицо какое-то неприятное, холодное, со впалыми щеками. Ямочка на подбородке будто стала глубже, и подбородок чуть больше выдвинулся вперед. Вся-вся переменилась. Скоро буду, как бабушка Ефимия в морщинах, и в землю врасту. Нет, я должна быть вечно такой, как тогда в гимназии, и все говорили, что я красавица, поправила волосы. Откуда взялось это платье, измятое, и воротничок грязный? Я стала такой неряхой. Что сказала бы Аина-модница? Прошу, капитан указал на кресло. Мне удобнее на стуле. И еще раз посмотрела на капитана. Когда у человека седая голова, он должен говорить правду. Если седой человек лжет, значит, он вор, сам у себя ворует жизнь. Она никогда не повторяется, жизнь. У всех одна из пяти мер. Капитан не удивился, он знал, что гостья пожаловала к нему. «Из каких же пяти мер?» «Капитан должен знать». «Простите, не знаю, вы же предупредили, седой человек не должен лгать». «Да, я скажу». И Дарьюшка, не торопясь, рассказала, как от чрева матери человек переходит из меры в меру, вплоть до вечности, когда он умирает. «Мой папаша не верит, что жизнь из разных мер. Он вообще ни во что не верит, кроме денег». Капитан, понимающе усмехнулся. «Значит, из пяти мер. Не для всех. Переходят из меры в меру только те, кто приносит людям добро, не жестокость. Для жандармов, насильников есть только одна мера — жестокость. Вот». «А я хочу узнать, хочу, это очень важно, хочу спросить». «Я слушаю вас», — капитан наклонил голову. И вдруг, как удар колокола, «Куда идет Россия?» В смятении он поглядел на Дарьюшку. «В Красноярск, если ночью не задержит туман». «О, не смейтесь, разве я о пароходе?» «Ах, вот как! Прошу прощения. Куда идет Россия?» «Как бы вам сказать? Трудный вопрос. Война, думаю? Нет же, нет. Если бы Россия знала, куда она идет, не было бы войны. Но она есть. Я знаю. И все время думаю, куда идет Россия? Куда? Где наша счастливая пристань? Или для России нет счастливой пристани? От жестокости к новой жестокости, да? За что? Помните, у Данте в «Божественной комедии» на вратах ада написано «Оставьте надежду, входящие сюда». Это же страшно, страшно, капитан. Я вижу, вижу эту надпись на вратах России сейчас. Она горит кровью мучеников. Звенят, звенят цепи каторжников. Вы разве не слышите, как звенят цепи и как стонут арестанты? А я слышу, и мне страшно. Капитан молча глядел в сторону. Я понимаю, вы боитесь сказать, куда идет Россия. Жандармов боитесь. Нет, капитан не боится жандармов, да и нету их в каюте. Есть, есть, они везде, помните? Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. И, отирая лоб, виновато спросила, или не так? Я не перепутала. Капитан промолчал. И он погиб. Кто? Лермонтов, разве вы не знаете? Знаю, знаю. Ну вот. Но я не о том, я все думаю, куда идет Россия. Это очень важно, чтобы жить. А я хочу, хочу жить. Я плакала, когда читала о французской революции. Либерте, эгалите, фратерните. И зажмурясь, повторила по-русски: свобода, равенство, братство, счастливый народ.